Я до сих пор вспоминаю те дни, когда твои слова могли меня растворить. Я совсем не та, что была, извини, но так и не смогла я тебя разлюбить. Придумала кино сама и верила в него, и падать, поднимаясь, было нелегко. А в голосе моем хрип, наверное, от того, что устала петь для тебя одного. И стала сильнее, и хоть мир без тебя, все равно продолжаю жить, тебя любя. Но не стала смелее, мои руки дрожат. Я так старалась быть идеалом твоим, мечтала построить замок из старых руин, дышала и задыхалась лишь тобой одним. Ведь это тяжело, когда ты не любил. Я стала сильнее, и хоть мир без тебя, все равно продолжаю жить, тебя любя. Но не стала смелее, мои руки дрожат. Я тебе повторяю, ты моя душа. Ты моя душа.